рядом с тобою, жизнь тропою следует вернейший друг. По холоду, зною, радости, горю, если ты собрался вдруг. И без него сиротливо необходимо, чтоб пути всегда с тобой. Хоть на руках терпеливо, неторопливо, понесу его с собой. Моим привычкам верный, безразмерный, словно долгий караван. Заботливый, усердный, друг примерный, чемодан. Он так привычен, мне необычен, носит все твое с собой. Приятен, приличен, не заграничен, сам себе, самим тобой. И кое-кому интересен, без слов, без песен, если можно свистануть. Но он удобен, чудесен, не надо кресел, на нем можно отдохнуть. Моим привычкам верный, безразмерный, словно долгий караван. Заботливый, усердный, друг примерный, чемодан. Служит служаке, носит носяке, тянет ручкой ручки дам. Мужает мужаку, бякает бяку, здесь туда, отсюда, там. Он возит перец, цветочки, рыбу, грибочки или просто разный хлам. Коровьи печени, почки, вазы, горшочки или просто стыд и срам. Моим привычкам верный, безразмерный, словно долгий караван. Заботливый, усердный, друг примерный, чемодан. Шишки-ковришки, играли и фишки, разнарядки всех мастей. Пляшки-кубышки, разные книжки, сводки модных новостей. Их подпирает плечами, кроет речами, переносят как-нибудь. И прикрывает плащами, тащит ночами, чемоданчик не забудь. Моим привычкам верный, безразмерный, словно долгий караван. Заботливый, усердный, друг примерный, чемодан. О-о-о. О-о-о. О-о-о.